Глава 29, часть 6. После войны Сталин выгнал Жукова с больших постов. Отправил командовать Одесским военным округом, затем Уральским. Но вот перед самой смертью Сталин осознал несправедливость и решил вернуть Жукова на вершины. Да не успел. Откуда такое известно? Из рассказов все того же великого стратега. Жуков и доказательства представил. В октябре 1952 года на 19-м съезде партии после 7 лет опалы его назначили кандидатом в члены Центрального комитета. У коммунистов принято говорить «избрали». Это у них стиль такой. Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Говорят одно, подразумевают другое. Итак, в октябре 1952 года звезда Жукова начала новое восхождение по номенклатурному небосводу. Все, казалось бы, стыкуется. Сталин сменил гнев на милость, сообразил, что без великого полководца ему не обойтись. Однако представленное доказательство сталинской якобы милости работает как раз против версии Жукова. 19-й съезд партии был собран в октябре 1952 года против воли Сталина. Был этот съезд ничем иным, как бунтом высшей номенклатуры против стареющего вождя. Это была уголовная разборка на высшем уровне. Авторитетные урки прогнали главного пахана под золоченые кремлевские нары, под свисты вопли номенклатурных шестерок. Съезд сменил название партии. Коммунистическое братье объявило: «Мы больше не большевики, политбюро упразднено». Вместо него был создан президиум ЦК. Съезд принял новый, антисталинский устав партии. Почти все, что предлагал Сталин, было съездом отвергнуто. А было принято то, против чего Сталин выступал. Кадры решают все. Именно это еще раз подтвердил 19-й съезд партии. Сталинские кадры восстали против Сталина и решали все по-своему. И вводили они в состав руководства того, кто угоден был им, а не проигравшему Сталину. Производство Жукова в ранг кандидата в члены ЦК именно на этой сталинской сходке свидетельствует о том, что Жуков был не за Сталина, а против него. Берия, Маленков, Хрущев и Булганин вернули Жукова в свой круг. Это было наградой за участие Жукова в отстранении Сталина от реальной власти. И последующие события это подтвердили. В марте 1953 года Сталин был убит. По некоторым неподтвержденным версиям, умер естественной смертью. Немедленно ликующие сатрапы окончательно разогнали последних сторонников ушедшего вождя. Но при этом командующего Уральским военным округом Жукова назначили первым заместителем министра обороны. Через 4 месяца Жуков стал полноправным членом ЦК. Того самого ЦК, который подготовил и осуществил на следующем 20-м съезде публичное разоблачение Сталина как величайшего преступника всех времен и народов. Главными организаторами и вдохновителями 20-го съезда были Хрущев и Жуков. В принципе, 20-й съезд партии только подвел итоги и публично огласил результаты предыдущего, антисталинского 19-го съезда. Перед нами выбор. Либо мы должны согласиться с тем, что в октябре 1952 года Жуков находился в сговоре с противниками Сталина, и именно они поднимали опального маршала вверх вопреки воле вождя. Либо мы поверим захватывающему рассказу великого стратега. Стареющий вождь сам решил вернуть Жукова на вершины власти. В этом случае Сталин совершил непростительную, самоубийственную ошибку. Он поднимал вверх того, кто, почувствовав слабость верховной власти, тут же переметнулся на сторону восставших сатрапов, а потом вцепился мертвой хваткой в горло убитого и потому безопасного Сталина.